Глава 10. Кому из нас в итоге больнее? Едва Дроу смог поймать экипаж и запихнуть меня внутрь, как я отключилась. В себя пришла от очередной вспышки боли под громкую ругань целителя, уже сидя в глубоком кресле. Судя по обстановке небольшого светлого кабинета, начальник поднял кого-то из частных лекарей. Только, несмотря на весь лоск приемный, ругался целитель так, что даже мне, после нескольких лет патруля в страже, некоторые выражения захотелось записать на будущее. Очередная прочувствованная тирада и аккуратная попытка передвинуть то месиво, что представляло мое запястье, заставили меня зашипеть. Очнулась. Поднял на меня недовольный и в то же время сочувствующий взгляд пожилой господин с седой щетиной, облаченный в бархатный домашний халат. «Это ты зря». «Клара», — крикнул он куда-то в сторону приоткрытой двери, «захвати обезболивающий посильнее и местную анестезию. Сразу предупреждаю, будет больно». Снова повернулся он ко мне. «Потерплю как-нибудь», — попыталась слабо улыбнуться. В кабинет забежала немного полная женщина, тоже в домашнем халате и кружевном чепчике на голове и с металлическим подносом с инструментами в руках. Ловко накапав в стакан воды, она помогла мне его выпить, а после подскочила с другой стороны к столу, на котором лежала моя несчастная рука. Работа с восстановлением нервов самая болезненная для пациентов. И дергаться нельзя, если хочешь в дальнейшем рукой нормально пользоваться. Последний раз предупредили меня. Усыпить мне тебя нечем, так что придется держаться. А где тот, кто меня привез? Здесь, послышался голос со стороны. В дверном проеме застыл Дроу. Подержи меня, попросила я начальство. Обидно будет, если в итоге мы зря упустили вампира. Короткий взгляд на целителя, тот не возражал. И Сайлас уверенно подошел ко мне. Аккуратно приподнял, чтобы через мгновение устроить на своих коленях. Сильные руки крепко обхватили меня поперек тела, зажав здоровую руку, а раненую надежно зафиксировав в одном положении. «Ну что ж, приступим. Клара, света побольше», — пробормотал целитель. Стоит признать, он был прав. Лучше бы я оставалась без сознания. К счастью, где-то в середине издевательства над моей рукой я вновь отключилась и очнулась, уже когда онемевшую руку перебинтовывали. Все тело ныло, в том числе и от жесткой хватки Дроу, а голова кружилась от потери крови. «Кажется, можно уже перестать меня душить», пробормотала я, не в силах даже поднять голову с плеча Дроу позади. «Да душишь, когда я немного выздоровею». «Прости, задумался», тихо ответил мужчина, и крепкие объятия ослабли. Правда, совсем отпустить меня Дроу пока не спешил. «Все», — устало заявил целитель, убирая перепачканные инструменты в железный лоток. «Заживляющий полок я установил. Дня через 3 придете все снять. А до тех пор никакой нагрузки на руку и никакой магии. Даже пальцами не пытайтесь шевелить. Дайте восстановиться нервам и связкам. По вопросу оплаты я заплачу», — оборвал его Даркан. Встал вместе со мной на руках и, усадив меня обратно на стул, вышел вслед за целителем, давая мне время и возможность немного собраться с мыслями. Боль уже не столь отвлекала от случившегося, и я начала осознавать, насколько оплошала. Снова. Извиняло меня лишь то, что я никак не могла ожидать встретить своего неудавшегося убийцу живым, да еще и в роли нашего маньяка. Даркан вернулся быстро и, проигнорировав мои возражения, подхватил на руки, не позволив пойти самой. «Благодарю вас за помощь», — кивнул он уже не столь сонному и даже вполне довольному целителю. «Да не за что. Хоть вспомнил, что такое нормальная работа, а не неврозы, простуды и подагры». И мы снова вышли в холодную ночь. Почти у самого крыльца стоял экипаж с дремлющим извозчиком, который меня и загрузил Дроу. «Куда?» — устало прикрыла я глаза, едва экипаж тронулся. «Ко мне. Не думаю, что ты захочешь, чтобы и сестра увидела тебя в таком виде и состоянии». «С Силли!» Тут же испуганно выдохнула я, подскочив на месте. «Нужно к ней!» «Успокойся, Кат!» Тут же перехватил меня Дроу, усаживая обратно. «С ней Варкс, она под защитой, все хорошо». «Точно, я же просила друга присмотреть за ней». Да и Розалинда весьма чутка, раз смогла заметить Дроу в маскировке и может защитить дом. Так что, немного расслабившись, я откинулась обратно на спинку кресла. В экипаже повисла неуютная тишина. «Почему к нам никто не пришел?» Внезапно задумалась я и попыталась разглядеть в сумраке салона лицо Дроу. Пусть я не активировала маяк, но ты-то наверняка успел это сделать, прежде чем ввязаться в бой с вампиром. «Мы сами себя переиграли», — мрачно отозвался мужчина. «Да и тварь оказалась сильнее, чем мы рассчитывали. Как только я раскрылся, он накрыл нас пологом тишины. Сигнал маяка просто загасило, и никто из обеспечивающих поддержку даже не заметил происходящего. Кат, судя по силе, это кто-то из старших». Я обреченно вздохнула. «В таком случае никакой поддержки от общины не будет точно. Полученные нами списки и имена тоже бесполезны. Никого из старших там нет. Совет не допустит, чтобы пошли слухи, что кто-то из главных творит такие безобразия. Они подделают любые факты и даже обвинят сам магик, лишь бы правда не всплыла наружу. А я, похоже, обзавелась весьма сильным врагом. Хочет того Силли или нет, но завтра она уедет к теткам. Или... Сай, а мои родственницы еще гостят у твоей матери? Кажется, еще не уехали. А что? Немного с задержкой, но все же ответил начальник. Можно попросить ее приютить и Силли. Что-то мне подсказывает, что защита у вашего дома будет понадежнее, чем мой мутировавший куст розы. Без проблем. И вновь густая тишина между нами. Да, рассказать начальнику мне предстоит многое, но наемный экипаж определенно не то место, где можно делиться подобной информацией. Доехали мы быстро. Пойти пешком мне вновь не позволили, хотя ноги, в отличие от рук, у меня были в порядке. Но сил спорить с Дроу не было никаких, да и стоило приберечь их остатки для сложного разговора. Да уж, кто бы мог подумать, что спустя пару недель я вновь попаду в эту квартиру и снова не на своих ногах, да еще и при таких обстоятельствах. Радует, что на этот раз я в своем уме и уже вряд ли закончу в его постели. «Чай, кофе», — уточнил Дроу, устраивая меня на диване в гостиной. «Чего-то покрепче». «Нельзя, обезболивающее». «Тогда не надо», — вздохнула я, перебирая здоровой рукой испачканную в крови юбку платья. Немного отрешенно я отметила свои разбитые грязные коленки, порванные чулки, да и здоровая рука была сильно испачкана, как и лиф платья. «Хороша же я сейчас должна быть». «Тебе нужно смыть грязь». Неожиданно проницательно заметил Дроу вместо того, чтобы тут же начать жестокий допрос. Сайлас и правда проводил меня в ванную, отделанную черным сверкающим кафелем. Выдал пару больших полотенец и оставил меня одну. Как оказалось, ненадолго. Едва я успела расстегнуть все еще болтавшийся на шее плащ, как Дроу вернулся с табуретом в руках. Под моим немного ошарашенным взглядом он установил его в центре большой ванны и обратил на меня беспокойный взгляд. «Подозреваю, сама ты с этим платьем не справишься. Поворачивайся». Осознавая его правоту, я безропотно повернулась спиной. Пару мгновений Дроу безнадежно подергал шнуровку, а потом уточнил. «Оно тебе очень дорого». «Вообще ни разу». «Ну и отлично». Послышался треск разрезаемой шнуровки, и я едва успела прижать к себе опадающее платье здоровой рукой. «Снимай эту тряпку, заворачивайся в полотенце, а я сейчас подойду». «Что, прости?» — резко обернулась я к нему. «Кат, давай обойдемся без ложной скромности и долгих препирательств». Немного устало вздохнул мужчина. «Объективно, одна с забинтованной рукой ты не справишься, тем более, что мочить повязку нельзя. Кроме того, ты в любой момент можешь свалиться в обморок. Так что давай без лишних споров, быстро с этим разберемся и пойдем спать». Не иначе, дело в большой потере крови, мутной голове, усталости. Ну и в том, что Дроу не выглядел особо вдохновленным идеей отмывать от крови одну проблемную эльфийку. Только по этим причинам я молча кивнула ему в ответ. «Вот и отлично, переодевайся». Темный быстро покинул ванную, а до меня только начало доходить, на что я подписалась. Впрочем, взглянув в зеркало, я поняла, что никакого подтекста в его действиях искать не стоит. Привлекать как женщина в данный момент я могла разве что некрофила. Спутанные волосы, синяки под глазами, почти землисто-серая кожа и подсохшие пятна крови повсюду. Красота — страшная сила. Чего-чего, а домогательств в таком виде точно можно не опасаться. Так что, отбросив лишние мысли, я быстро скинула испачканную кровью и пылью одежду и кое-как замоталась в весьма широкое полотенце. «Можно», — раздался аккуратный стук в дверь. Еще раз оценив свой непрезентабельный вид в зеркале, я хрипло вздохнула. «Заходи». Сайлас за время отсутствия успел переодеться, оставшись теперь в свободной темной рубахе с подвернутыми рукавами. Окинув меня каким-то сочувствующим взглядом, он вздохнул и, взяв меня за руку, помог залезть в ванну и устроиться на стуле спиной к нему. Негромко зашуршала вода, что-то загремело, и через пару мгновений мне на голову полились первые теплые струи. «Ну что, рассказывай», — невозмутимо потребовал Дроу, аккуратно промывая длинные спутанные волосы. «Решил совместить?» — нервно хмыкнула я. «Думаешь, я буду так поглощена процедурой помывки, что будет легче рассказывать о случившемся?» Руки у меня в волосах на мгновение замерли. «Вообще-то, я думал наоборот, что рассказ отвлечет тебя. У тебя странные приоритеты, Кат. Неужели перспектива быть умытой своим начальником пугает тебя больше попытки убийства вампиром? Убивали меня давно уже, а моют прямо сейчас. Не увиливай». Чуть дернул он меня за волосы. «Рассказывай». Я на мгновение задумалась, не зная, с чего лучше начать. А Дроу тем временем уже начал на удивление аккуратно намыливать мне голову. Прикрыв глаза, я сосредоточилась на этих ощущениях, и вспоминать ту неудачную ночь стало действительно проще. На самом деле это была даже не наша операция. Ее проводил другой район, а нас с Конором просто попросили в помощь. В одном из кабаков подозревали точку сбыта наркотиков. Мы должны были изобразить посетителей, внимательно следить за происходящим и в случае необходимости помочь с задержанием. Вспоминала я, как поначалу дело показалось простейшим. Практически шутка с маскарадом. Нами делать-то ничего не нужно было. И как же получилось, что в итоге вы вдвоем накрыли какой-то бордель? Конор заметил, что некоторые посетители из тех, что поприличнее, куда-то уходят через кухню и не возвращаются. Мы решили проследить за одним из них. Оказалось, что в кухне был скрыт проход в соседнее здание. Кот подслушал пароль, и нам удалось войти. Там обнаружилось что-то вроде того самого борделя, что мы накрыли через тролля. Правда, не настолько плохой. Без убийств обошлось. Довольно быстро мы поняли, что все девушки в зале были под подчиняющими наркотиками, а потому предоставляли любые требуемые услуги. В том числе и подкормку вампиров. Поморщилась я с отвращением, вспоминая то, что творилось в общем зале, куда мы попали. Клиентов было не слишком много, как и охраны. Но все же мы опасались, что если завяжется драка, могут пострадать девушки. Нужно было идти за подмогой, но мы не успели. Почему? «Потому что я проклятая эльфийка и вечно привлекаю внимание всяких эстетов», — скривилась я. «Честно, за время своей работы я ни раз и ни два прокляла свою внешность. Хотя бывали и случаи, когда из нее удавалось извлечь выгоду, но редко. Первым меня заметил Гелис и пожелал устроить дегустацию». «Один из тех вампиров, которых ты задержала?» — уточнил Даркан. Чуть потянув меня за волосы, он заставил меня откинуть голову и взялся смывать мыльную пену. «Да, мы попытались изобразить клиентов, и Конор начал упирать, что я его добыча. Тогда к нам приблизились еще и Карл с Варны. Слово за слово скандал нарастал, к нам стали приближаться охранники. В конце концов Гелис не выдержал первым и потянул ко мне руки, а я не сдержалась и дала ему в морду», — усмехнулась я. Единственное приятное воспоминание за тот вечер. Ну и, как ты понимаешь, все же завязалась полномасштабная драка. Хоть и не без труда, но мы с Конором отбились, а там уже и подмога подоспела, и всех присутствующих задержали. Потом долгие оформления, обыск помещений, вывод пострадавших девушек. Наконец, все собрались уходить. Но наши коллеги из другого района, мягко говоря, были недовольны случившимся. После этой операции руководитель должен был получить повышение, а тут двое выскочек стражей, да еще из другого отделения, влезли. В общем, нас с Конором отправили еще раз проверить здание. Простая формальность и мелкая месть. Побитые, уставшие, вместо того, чтобы отдыхать, нам пришлось идти на обход. Чтобы ускориться, мы решили разделиться. Я замолчала, не горя желанием делиться о случившемся дальше. Даже мягкое шебуршение в волосах уже не могло отвлечь меня. Словно поняв это, Сайлос остановился. «На тебя напали». Я лишь слабо дернула головой в подтверждение. Все были уверены, что здание уже пусто, но у этого гада, похоже, отличная маскировка. Зайдя в очередную комнату, я никого не увидела и даже интуиция промолчала. Но стоило отвернуться, как на меня напали, вырубив одним ударом. Очнулась я от острой боли в шее, уже не способная толком шевелиться из-за потери крови. Прошептала я едва слышно. Рука сама скользнула к шраму на шее, иногда ноющему в непогоду. Прикосновение чужой горячей ладони заставило нервно вздрогнуть. «Ты позволишь?» Ладонь Дроу застыла, едва касаясь обнаженного плеча в ожидании разрешения. Нервно сглотнув, я кивнула и убрала руку от шрама. Сайлос сначала аккуратно собрал с моей спины уже промытые, но мокрые волосы, скрутил, отжимая, а после перебросил мне на другое плечо. И только после этого влажная ладонь коснулась едва заметной отметины укуса на шее. «Он напал сзади?» «Да», — передернула я плечами от неприятных ассоциаций. «Так что я не видела его в лицо. Впрочем, как и он меня». Дроу убрал руку с моего плеча и чем-то зашуршал за спиной, не спеша продолжать допрос. «Как ты выжила?» — вновь коснулась плеча уже влажная тряпица, стирая пыль и неприятные ощущения чужих прикосновений. Хотя для этого мне скорее пригодились бы жесткая щетка и бадья кипятка, а не осторожные и мягкие прикосновения. «Конор», — улыбнулась я сама себе. Он первым закончил обход своей части здания, потому пошел за мной. И спугнул эту тварь, тем самым спас мне жизнь. «Тебе повезло с напарником». Взяв меня за запястье здоровой руки, Дроу скользнул влажной тряпочкой вдоль нее, стирая следы крови. «Еще как!» Заставив меня поднять руку повыше, он с особой тщательностью обтер ладонь и пальцы. И, оставив руку в покое, перебросил мокрые волосы мне на другое плечо, принявшись за другое плечо. «Ладно, с этим ясно. Не будь ты такой побитой, я бы еще раз высказал тебе все, что думаю по поводу того, что ты поехала тогда к вампирам. А так, разберемся лучше с главным. С чего ты взяла, что наш маньяк тот же, кто напал на тебя?» «Он сам об этом сказал», — помрачнела я. «Что помнит вкус моей крови, что так долго искал кого-то похожего, чтобы заглушить агонию. Он знал, где у меня шрам. И ты сам видел, в каком он состоянии. Это последствия проклятия. Хотя я все равно не представляю, почему оно не подействовало до конца, и эта тварь жива. Он давно должен был сдохнуть в муках». «Погоди, погоди», — прервал меня Даркан. Мокрая тряпка оставила в покое вторую руку, и, взяв за плечи, Дроу развернул меня к себе лицом. Стоило лишь взглянуть на него, как стало ясно. Несмотря на всю откровенность ситуации, мысль об интимности момента не посетила ни одного из нас. Тема разговора рушила любые намеки. «А вот здесь, пожалуйста, поподробнее», — мрачно потребовал Дроу. «Какое еще проклятие? Что бы ты ни думала, я все же прочитал твое дело. Ты талантливый маг Земли. Но для использования проклятий нужна другая предрасположенность. Я могу их применять, потому что мой источник магии темный, но ты светлая по всем параметрам». Я отвела взгляд. Признаваться не хотелось, потому что после такого меня обязаны будут уволить. И хорошо, если еще не засудят за подлог. Но объяснить мотивы маньяка без моего признания не получится, а жизни людей все же дороже места в управлении. На самом деле у меня есть к этому предрасположенность. Вздохнула. Я соврала в резюме. О чем? Насторожился Дроу. Ну, точнее, не совсем соврала, а скорее умолчала. Кат? Дело в том, что та восьмушка примеси в моей крови, в общем, она не человеческая. Дроу молчал, сверля меня взглядом в ожидании ответа и явно морально готовясь к худшему. Она ведьминская, все же призналась я. Сайлас обреченно прикрыл глаза. Кат, зачем? А то ты сам не понимаешь, поморщилась я. Примеси ведьминской крови часто вносят нестабильность в дар, поэтому таких людей не берут на работу в органы власти. А тебе непременно нужно было попасть в магик, язвительно заметил Дроу. И правила не указ. Сай, но ведь это действительно глупо, попыталась убедить его я. Родство достаточно дальнее. Ведьмой была моя прабабка. У меня и отклонений-то никаких по силе нет. Почти. За все годы службы тот случай с вампиром — единственный, когда кровь дала себе знать. Дроу пару мгновений сверлил меня мрачным взглядом, потом сделал глубокий вдох и, чуть подвинувшись, протянул ко мне руку. Ногу. «Что?» — опешила я. «Ногу давай сюда». Он сам наклонился и ухватил меня за лодыжку, заставив поднять ногу к бортику ванны. «Я, конечно, мечтала когда-то увидеть тебя у своих ног, но не думала, что ситуация будет такой». Обескураженно пробормотала я, глядя, как Дроу намыливает мне пятку. «Почему у меня такое чувство, что я на самом деле все еще сплю где-то у целителя? Едва ли в реальности и правда могло случиться подобное?» Сайлас бросил на меня осуждающий взгляд, но продолжил намыливать мне голень. «Рассказывай, какие отклонения тебе подарила ведьминская кровь?» «Редкие необратимые мутации растений. Если сильно разозлюсь», — призналась я, завороженно наблюдая за процессом собственной помывки. «Спасибо, хоть выше побитых коленок Дроу не полез. Видимо, что-то мне позволят и самой отмыть. И кое-какая защита в виде проклятия». «Это как?» — на мгновение поднял на меня мужчина недоуменный взгляд. Прабабка что-то намудрила, поморщилась я. Ей не нравилась работа отца, и она за нас с Силли очень переживала. Вот и придумала такое. Если кто-то опустит мне или сестре кровь с намерением убить, то будет проклят, смертельно и необратимо. И тот вампир? Определенно не собирался останавливаться, лишь пригубив. Мрачно кивнула я. Единственный вопрос — почему он выжил? «Ты уверена, что проклятие действительно существует?» — уточнил Даркан, занявшись второй ногой. «Да». Мне достался хмурый, вопросительный взгляд. Однажды мне уже довелось убедиться в его существовании. «А говоришь, что кровь себя не проявляла?» — сукоризной заметил Дроу. «Это было задолго до того, как я поступила на службу, когда я была маленькой. Проклятие, что у меня сегодня за ночь откровений и неприятных воспоминаний? Из всех существ, мне казалось, он будет последним, с кем я позволю себе подобную откровенность. Во всех смыслах. Словно что-то чувствуя в моем состоянии, мужчина не пытался подгонять с ответом, а молча дожидался, пока я соберусь с силами. У отца выдалось как-то сложное дело. Собственно, оно и стало для него последним в магике. На него пытались давить, угрожали и, в конце концов, выкрали меня, чтобы добиться правильного решения. Утащили прямо от школы. Не скажу, как долго я провела в заточении, пару дней точно. Поморщилась я, хотя те воспоминания меня не тревожили. Слишком давно все было. Но похититель понял, что ничего не добьется, и решил избавиться от лишней проблемы. Отец с подкреплением успели в последний момент. Этот урод уже кинулся на меня с ножом, я отбивалась. К счастью, его успели скрутить, но пару порезов он мне все же нанес, не слишком глубоких. Через 3 дня он скончался в камере. Холодно закончила я, подняв на Дроу твердый взгляд без капли сожаления. «Как?» — Повесился. Предварительно расцарапав себе до мяса руки. В основном ладони, куда и попала моя кровь. Так что я не думаю, что эта моя способность может чем-то помешать работе в магике. Если кто-то попытается меня убить, я имею право защищаться любыми доступными способами». Сайлас молчал, обдумывая что-то. Убрав мыльную тряпку, набрал в ковш воды и аккуратно смыл остатки пены с моих ног. И только после этого заговорил вновь. «Не слишком ли жестокое наказание? Достаточно даже случайно оцарапать тебя до крови, и этот несчастный умрет в муках?» «Нет, это работает не так», — усмехнувшись, покачала я головой. «Неужели ты думаешь, что за все время работы в страже никто не пустил мне кровь? Все дело в том, какие намерения у нападающего. По моему опыту, когда преступник отбивается при задержании, он думает не о том, чтобы убить противника, а чтобы спастись самому. Так что никто из моих задержанных еще не пострадал, можешь проверить». А вот тот вампир явно был намерен выпить меня до конца. Помрачнела я и тут же засомневалась. Или все же нет? Неужели дело не в проклятии? Нет, выглядел он не очень, так что дело и правда может быть в проклятии. Да и мы уже предполагали такую возможность. Тогда почему он жив? Да еще прожил так долго. Вампиры по своей природе мертвы. Задумчиво сложил мокрые руки на груди Даркан. И они сами предрасположены к магии проклятий, а потому имеют хорошую сопротивляемость к ним. Но мне кажется, дело не в этом. Эльфийки. Сайлас согласно кивнул. Думаю, причина его вкусовых пристрастий именно в проклятии. Кровь эльфийской смески нанесла ему увечье. Вполне возможно, что эта же кровь в каком-то смысле ослабляет действие проклятия. Поэтому он жрет ее в таких количествах. «Видимо, ее действие быстро сходит на нет», — пробормотал расстроенно. «А само проклятие, похоже, усиливается, потому как в последние месяцы убивать он стал чаще, чем до этого. И в итоге во всех этих убийствах все же виновата я», — обреченно прикрыла я глаза, низко опустив голову. «Вот ведь! До последнего надеялась, что дело не во мне». «Не неси чепухи, Кат», — с какой-то усталостью произнес Даркан, заставив меня резко распахнуть глаза и посмотреть на него с удивлением. «То есть он меня не винит? Скажи мне, ты когда-нибудь считала своего отца виновным в том похищении и нападении на тебя?» «Нет», — едва слышно прошептала я, помотав головой. «Так чем этот случай отличается? Ты не виновата, что очередной вампир оказался больным мудаком. Тогда в борделе он попытался тебя убить. Вполне возможно, что ты была далеко не первой жертвой в его списке и вряд ли бы стала последней». Судя по серьезному и даже немного раздраженному взгляду, Дроу вовсе не пытался меня утешить или найти мне оправдание. Он и правда так считал. «Спасибо», — улыбнулась ему я, почувствовав себя немного легче. «Нашла, о чем благодарить», — поморщился он. «Ладно, заканчивай. Переодевайся и иди спать. С остальным разберемся уже завтра». Предложение меня удивило. Не то чтобы я была против. Ночь была просто ужасной, рука уже ныла, а голова давно гудела и требовала отдыха. Но в свете всех этих событий разве можно было позволить себе отдых? Но заметить этого я не успела. Дроу уже рванулся и покинул ванную, оставив меня одну. Быстренько закончив с водными процедурами и кое-как натянув на себя одолженную в качестве ночнушки черную рубашку, я все же выползла из ванны. Из двери неподалеку пробивался слабый свет, поэтому первым делом я решила заглянуть туда. Начальник и правда нашелся там, в небольшом кабинете, слабо освещенным лампой на столе. Уже переодетый в сухое, он перебирал бумаги и, кажется, сам спать не спешил. «Ты все?» Оторвался он от документов. Взгляд лишь на мгновение задержался на разбитых коленках, видневшихся из-под довольно длинной для меня рубашки, прежде чем вернулся к лицу. «Спальня дальше по коридору. Помнишь, наверное. Спокойной ночи». «А как же вампир?» — вырвалось нервное у меня. «Сегодня уже никак. Примерно на сутки с лишним мы его обезвредили. помрачнел Дроу. «Восстановление руки — довольно тяжелый процесс даже для вампира. И пока он не отрастит себе новую, вряд ли решит показаться кому-либо. Слишком явная примета. А дальше? Просто отпустить эту ситуацию и пойти отдыхать я не могла, несмотря на всю свою усталость. Так что, сделав пару шагов, я устроилась в кресле напротив, давая понять, что без разговора не уйду. Дальше. Начнем заново. Его сила сужает круг подозреваемых, но в то же время все усложняет. Добыть информацию от старших вампиров сложнее, как и предъявить кому-либо из них обвинение. Но все же их всего с десяток будет. Отследить передвижение и круг общения десятерых проще, чем всех вампиров общины. Возможно, и твое проклятие еще даст нам подсказку. И даже не одну, задумчиво посмотрел на меня Дроу. Как? Тут же подскочила я на ноги. От резкого подъема и большой потери крови голову у меня тут же повело, и если бы не Дроу, тут же оказавшийся рядом и успевший подхватить меня под спину, рухнула бы обратно. Тихо, тихо, лучше без резких движений. Крепко обнимал он меня за талию. Тебе правда стоит поспать. Завтра будет сложный день. Идем, провожу все же в спальню. Погоди, вцепилась я в рубашку у него на груди, останавливая. Пришлось еще на мгновение зажмуриться, чтобы остановить бешеное вращение мира перед глазами. Пара глубоких вдохов, и круговерть успокоилась. Так что, когда я заговорила, голос мой звучал уже вполне уверенно. «Скажи, чем я еще могу помочь?» Несмотря на слова Сайлоса, вина продолжала жечь меня не хуже пламени. Да, и без моего вмешательства вампир мог убивать девушек. Но велика вероятность, что их было бы меньше. Проклятие должно было сказаться на силе вампира. Это, несомненно, привело бы к ослаблению его позиции в общине, спокойно объяснил он мне. Стоит присмотреться, какие изменения произошли в иерархии общины около года назад. Но есть кое-что более важное. Что? Твоя кровь. Криво усмехнулся он мне. Ты прокляла его через свою кровь, и через нее же вы связаны. Если я что-то понимаю в ведьмах и их проклятиях, ты должна быть способна отыскать нашего маньяка. Правда? Возможно, уклончиво заметил мужчина. Обычно ведьмы всегда чувствуют своих проклятых. Вот только ты все же не ведьма. Так что в любом случае нам нужно будет посоветоваться со специалистом в этом вопросе. «Надеюсь, что это и правда сработает», — пробормотала я, наконец, расцепляя хватку на Дроу, и попыталась отстраниться, но мне не дали. Я подняла удивленный взгляд на Сайлоса. «Кроме того, всегда есть последний вариант», — мрачно смотрел на меня мужчина. «Скорее всего, с помощью твоей крови вампир сможет и снять проклятие. Даже почти наверняка. Значит, он придет искать тебя вновь». Сейчас бы мне с привычной уверенностью заявить, мол, пусть приходит, я его секирой на ленточке пущу, но, увы. Последняя встреча изрядно потрепала мою самоуверенность и боевой дух. Эта тварь имеет надо мной какую-то невероятную власть. Или это просто мой страх. Как бы там ни было, не уверена, что не впаду в ступор, доведись нам снова встретиться. Но, как оказалось, кое-кто на это и не рассчитывал. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит», — многозначительно посмотрел на меня Сайлос. Я недоуменно нахмурилась. «Прости, Кат, но до тех пор, пока мы не поймаем маньяка, ты будешь под моим личным постоянным присмотром». Удивленно распахнув глаза, я только собралась возмутиться такому произволу, как он добавил. «Или поедешь вместе с сестрой в дом к моей матери». «Дом практически под колпаком». Проникнуть туда без приглашения невозможно. Еще и дополнительную охрану приставим. Увы, но с ответом я практически не колебалась. Под присмотром, так под присмотром, буркнула, опуская голову и пряча взгляд. Серьезно, уж лучше сутки напролет ходить за Дроу хвостом, чем жить под одной крышей с четырьмя эльфийками, мечтающими нас поженить, и одной, желающей меня придушить. Это я про Силли, которую явно не обрадует перспектива проживания с родственницами. Вот и решили, одобрительно кивнул мужчина. А теперь давай устроим тебя на ночь. Давай лучше провожу тебя до спальни». «А ты?» — невольно вырвалась у меня. Дроу удивленно посмотрел на меня, а после усмехнулся. «Вообще-то я собирался лечь в гостиной на диване. Но если ты настаиваешь или боишься спать одна...» «Нет, спасибо за заботу», — поспешила я оттолкнуть его. «Спокойной ночи». Под тихий смех начальника я поспешила к двери, но уже на пороге все же обернулась. «Я серьезно. Спасибо тебе за все». «Не за что, Кэт». На мгновение мы застыли, глядя в глаза друг друга. «Это так странно», — пробормотала я. «Что? Еще совсем недавно ты был едва ли не самым главным врагом моей жизни. А теперь узнал меня едва ли не ближе, чем Конор за 10 лет. И ты буквально знаешь самые постыдные эпизоды моей жизни, а некоторыми вовсе был свидетелем». «Я не в претензии, Кэт», — усмехнулся Дроу. «Я в претензии», — буркнула недовольно. «Поэтому очень надеюсь, что мы дружно сделаем вид, будто эпизода в ванной не было, как и моего пьяного стриптиза». «Как пожелаешь». Явно едва удержался от смеха темный. «Спокойной ночи», — еще раз бросила я и поспешила сбежать. Укладываясь в просторную кровать, я старательно гнала от себя воспоминания о том, как оказалась здесь в прошлый раз. Проклятье! Я ведь клялась себе, что больше не окажусь в этой постели. Впрочем, мучилась я угрызениями совести недолго. Слишком измученная событиями ночи и ноющей болью в руке, я быстро погрузилась в сон. Увы, ненадолго. Стоило бы понимать, что встреча с прошлым не могла пройти так легко. Мне снилась тяжелая удушающая тьма, забивающаяся в легкие, сковывающий меня по рукам и ногам, не давая сопротивляться, оставляющая лишь липкое ощущение страха. А потом у этой тьмы появилось лицо. Серая кожа, местами лопнувшая и обнажающая череп, горящие алым пламенем глаза и оскаленная улыбка со следами крови. И я знала, что эта кровь моя. Хищно усмехнувшись, тварь облизала сухие, испачканные алым губы. Из темноты показалась когтистая рука и тут же вцепилась мне в шею, окончательно перекрывая доступ воздуха. Когти врезались сильнее, и горячая кровь потекла по коже. С жадностью втянув носом воздух, тварь склонилась ко мне, обдавая холодным дыханием ухо. «Я нашел тебя, любовь моя. Скоро мы снова будем вместе. Навсегда». Прикосновение к шее ледяного языка заставило меня с утроенной силой забиться в хватке невидимых сил. «Кат!» Я брыкалась и царапалась, силой втягивая в себя воздух, чтобы не задохнуться в жесткой хватке. «Кат, проснись!» Руку пронзила болью, и я застонала сквозь зубы. И тут... Холод жуткой тьмы расступился и сменился другой темнотой, теплой и как будто уютной. Жесткая хватка вокруг тела растворилась, оставив лишь ощущение горячих рук на плечах. А жаждущий крови алый взгляд сменился на обеспокоенный желтый. «Сай!» — облегченно выдохнула я, перестав упираться, и расслабленно упала обратно в смятые подушки. «Проснулась?» — уточнил склонившийся надо мной мужчина. «Да». «Кошмары?» Отвечать на очевидный вопрос не стала. Лишь села ровнее и, отведя взгляд, прижала ближе к себе ноющую руку. «Он настолько тебя пугает», — нахмурился мужчина и аккуратно присел на край кровати рядом со мной. «Не знаю, наверное. Это бессознательное. Ничего не могу с этим поделать», — нехотя призналась я. «Он только рядом оказался, а я уже тогда застыла, как зачарованная. Так мерзко от этого. Умом понимаю, что могла бы ударить, но тело просто не слушалось». Собственная беспомощность перед этой тварью пугала меня в разы больше и укуса, и раны в запястье. Ведь проблема была не в том, что он так силен. Это я оказалась слаба. Что тогда, что сейчас. И эта мысль не оставляла меня даже во сне, напоминая, как я беззащитна перед каким-то полудохлым вампиром. Неужели ей правда всего лишь красивое личико, не способное защитить даже себя, не говоря о других? «Кат», — позвал меня Сайлас, вырывая из горьких размышлений. Прикосновение горячей ладони к подбородку заставило поднять взгляд и осознать, что лицо Дроу оказалось слишком близко. А потом... Этот наглый тьмушник поцеловал меня. Сухие твердые губы прижались к моим, заставив удивленно вздрогнуть и инстинктивно попытаться отстраниться. Но мне не позволили. Ладонь Дроу легла мне на шею, удерживая на месте. Впрочем, несмотря на столь жесткий захват, мужчина был на удивление мягок и тактичен. Горячие губы лишь с небольшим нажимом касались моих, не стремясь получить ответа или же углубить поцелуй. Глаза не закрывали ни он, ни я. Вот только прочитать в горящем взгляде напротив, о чем же думал проклятый тьмушник, устраиваясь поудобнее, я так и не смогла. Не выдержав пытки этим взглядом, я отдернула голову, вырываясь из непонятного поцелуя. И почти сразу рука с моей шеи пропала, позволяя мне отодвинуться от него. «И что это было?» — с раздражением посмотрела я на невозмутимого Дроу. «Надеялся тебя разозлить». Я так опешила, что даже остатки раздражения растеряла. «Зачем?» «Злость у тебя отлично вытесняет страх», — усмехнулся Сайлас. «Подумал, что уж лучше ты будешь фантазировать о том, какими способами убьешь меня, чем вспоминать вампира». Признаться, я сначала не поверила. Но спокойный взгляд Дроу убедил меня. Да и в его глазах я не заметила ни намека на мужской интерес или возбуждение. А вот я как-то неожиданно осознала, что все это время начальник сидел передо мной с голым торсом. Следом неожиданно ярко вспомнились случайное прикосновение его пальцев к моей обнаженной коже во время мытья. И почему-то теперь, вспоминая тот момент, он не казался мне таким уж невинным. Пресветлый лес, да я, кажется, не в своем уме. И то, что я так завороженно уставилась на пресс ненавистного тьмушника, это только подтверждает. «Получилось?» — вывел меня из прострации немного насмешливый голос Дроу. «Что?» «Разозлить». «Еще как!» — пробурчала я, отвернувшись и проклиная себя. Хотя больше я злилась на себя за то, что пялилась на него. Да и вообще, собственная реакция на, в общем-то, практически невинный поцелуй бесила. Чтоб ему этому Дроу провалиться. Все время умудряется переворачивать мою жизнь с ног на голову. Хотя, стоит признать, про вампира я и правда стала думать меньше. Дроу захватил все мои мысли. Вот только мечтала я его вовсе не убить, если уж говорить честно. «Если ты пришла в себя, то попытайся поспать еще немного». Зевнув, поднялся с кровати Сайлас. «Уже рассвет, но пару часов еще можно подремать». Рука сама дернулась, хватая его за запястье и не давая уйти. Мужчина с удивлением оглянулся на меня, а я ощутила, как заливаюсь краской вплоть до кончиков ушей. Нет, дело было вовсе не в шикарном полуобнаженном теле Дроу. Меня вел банальный страх и усталость. Чутье подсказывало. Стоит закрыть глаза, и кошмар явится вновь. Они никогда не проходят сразу. «Останься!» Через силу выдавила я, отвернувшись, чтобы не увидеть довольной усмешки на лице мужчины. Как же, гордая эльфийка сегодня только и делает, что проявляет перед ним слабости. И теперь остаток ночи, как верный рыцарь, он будет отгонять от нее кошмары. Пресветлый лес, пошлость-то какая! «Одеялом поделишься?» Как-то совершенно буднично уточнили у меня. Настороженно обернувшись, я отметила лишь отголоски усталости на лице Сая и ни единого признака самодовольства. Да. Отодвинувшись на другую половину кровати, я освободила край одеяла, а сама завернулась в другой. И даже на всякий случай отвернулась, давая понять, что Дроу за спиной меня совершенно не интересует. Кровать подо мной чуть прогнулась, одеяло натянулось, и я почувствовала, как спины коснулось тепло чужого тела. Пару мгновений я лежала, насторожившись, ожидая, что вот-вот Дроу совершит какие-то поползновения. Но он лежал неподвижно, даже дыхания не слышно. И постепенно я расслабилась, погружаясь в сонную негу, куда более спокойную, чем до этого. «Знаешь, кажется, теперь я стал понимать тебя немного лучше», — едва слышно произнес мужчина, когда я почти уснула. «Почему?» — сонно вздохнула я в ответ. «По крайней мере, стало ясно, откуда у тебя это маниакальное стремление быть сильной, чтобы защитить себя». «Разве это плохо?» «Нет, это хорошо. Но просить помощи тоже неплохо, Кат. Научись этому». «Мне не хотелось бы однажды оказаться на твоих похоронах. И это не так уж сложно. Сейчас же ты смогла, и ничего страшного не случилось». Вот с этим я могла бы поспорить. Страшное еще вполне могло случиться. Но усталость взяла свое. Укутанная теплом и предрассветным сумраком, я провалилась в глубокий сон. Казалось, прошло лишь мгновение, а меня уже настойчиво дергают за кончик уха. «Ладеус, вставай. Я дал тебе поспать, сколько было возможно, но нам пора». Неразборчиво что-то пробормотав, я натянула на голову одеяло, пряча чувствительные ушки, и тут же почувствовала, как стало холоднее ногам. «Кат, уверена, что хочешь задирать одеяло еще выше?» — хмыкнули где-то над головой. Я почувствовала, как что-то защекотало голую стопу и вновь попыталась укрыться, сворачиваясь в клубок под одеялом. Тут же руку прострелила ноющей болью, а меня накрыло воспоминаниями. Я резко села на кровати, зажмурившись от серого света, бьющего сквозь распахнутые занавеси. «Вставай, Кат, нас ждут на работе. Форма в кресле. Умывайся, одевайся и приходи на кухню». «Откуда?» — хрипло уточнила я, сонно хлопая глазами. Несмотря на столь же беспокойную ночь, Дру, в отличие от меня, выглядел до отвратительно бодрым и был уже полностью одет. «Пока ты спала, я забрал вещи со съемной квартиры. Вряд ли она нам дальше понадобится». Я пораженно вытаращилась на начальника. «Когда только успел». «Вставай!» — последний раз повторил мне Дру, окинув немного насмешливым взглядом, и все же вышел из спальни, оставляя меня одну. Подушка с одеялом манили неимоверно, но, увы, не время расслабляться. Тем более, что вполне возможно, вскоре я смогу до бесконечности наслаждаться сном и бездельем. Вот только вряд ли меня это порадует. Пока я приводила себя в порядок, мозг окончательно проснулся и сделал неутешительные выводы. Так что на кухню к Дроу я пришла уже проснувшаяся и полностью сосредоточенная. Дроу молча протянул мне кружку с крепким чаем и бутерброд. Какое-то время мы завтракали в тишине. Я не выдержала первой. То, о чем вчера я не нашла в себе сил задуматься, сегодня не давало мне покоя. «Меня сразу направят на дисциплинарную комиссию или все же дашь закончить и поймать этого маньяка?» Хмуро спросила я у Сайлоса, отодвигая от себя пустую кружку. Дроу чуть ли не подавился очередным глотком, глянул на меня недоуменно, но, заметив мою серьезность, лишь устало вздохнул. «Я не собирался тебя сдавать». И вот, по идее, эта новость должна была меня порадовать. Но вместо этого я насторожилась. «Почему?» «Потому что я тебе должен, Кат», — поморщился начальник. «Однажды я уже разрушил твою карьеру поспешным решением. Повторений не хочется». Справедливое замечание. Вот только мне от него стало только хуже. Появилось какое-то неприятное ощущение. «И как далеко будет простираться твоя лояльность? Ты уже простил мне скандал с вампирами, удар и оскорбление. Теперь прощай, что я упустила преступника и соврала про происхождение. Что дальше? Я кого-то убью, тоже прикроешь, потому что должен. И повышение я потом буду получать по этому же поводу». Меньше всего при успехах на работе мне бы хотелось размышлять, в моих ли заслугах дело или в неожиданно взыгравшей совести одного Дроу. «Слушай, Ладеус, ты всегда такая дотошная, а? Или только мне так везет?» — раздраженно отозвался Сайлос. «Если уж пошел такой разговор, вампира упустила не ты, а я. Я был слишком самонадеян и даже не рассмотрел вариант, что наш маньяк может оказаться кем-то из старших. Я не рассчитал силы и плохо продумал план, из-за чего серьезно пострадала моя подчиненная. И если бы ты вчера там потеряла руку или, не дай тьма, умерла бы, это была бы моя ошибка и ответственность. Потому что я руководитель, а ты подчиненная, которая должна была лишь играть наживку, а не проводить задержание. Это понятно? Строго посмотрел на меня Дроу. Я нервно кивнула. Вот уж не думала, что его так заденут мои слова. Идем дальше, по поводу твоего происхождения. Я не собирался никому докладывать, даже в том случае, если бы между нами не было старого конфликта. Ты сказала, что ранее никаких проблем с этим не было, и я склонен тебе верить. Несмотря на твою неопытность и вспыльчивость, ты хороший сотрудник, Кат. Я считаю нерациональным раскидываться такими кадрами из-за какой-то примеси в крови. Но я настаиваю, чтобы ты проконсультировалась по поводу проклятия с опытной ведьмой и постаралась научиться этим управлять. Работа магика весьма неординарна. Могут сложиться разные ситуации, и будет весьма неприятно, если наши задержанные начнут умирать до суда. Заметили мне многозначительно. Если такое случится, я буду вынужден сообщить все начальству. Поэтому совет на будущее. Старайся не слишком лезть в оперативные действия. Или, по крайней мере, делай это с умом. Понятно? Понятно. Чуть поморщилась я в ответ, а потом, робко подняв на мужчину взгляд, добавила. И спасибо. Не за что. И перестань уже меня подозревать во всех грехах. Я тебе не враг. Так что можно немного больше веры в мои добрые намерения. 10 лет прошло, мы оба изменились с того времени. И я умею учиться на своих ошибках. По правде говоря, давний гнев в моей душе за эти пару недель утих, и в добрые намерения начальства я вполне могла поверить. Просто сложно было принять, что когда-то ненавистный Дроу теперь готов меня покрывать. Тогда что мы скажем группе? «Правду», — спокойно отозвался Даркан. «Просто без упоминания свойств твоей крови. Вампир напал, но оказался сильнее, чем мы предполагали, поэтому смог уйти. Есть вероятность, что это тот же, кто напал на тебя в прошлом году. Отсюда и одержимость эльфийками». «Это точно он. Мы не можем этого утверждать. Доказательств нет». «Он же признался. Он узнал меня. И про шрам знал». Кат, это всего лишь слова. О том, что тебя серьезно ранили, знают как минимум 3 твоих знакомых вампиров. И, насколько я понимаю, запах твоей крови им вполне может быть знаком. Любой из них мог соврать просто, чтобы запугать тебя. Вот только ни один из них не является старшим. И, кроме того, есть еще явные следы проклятия. Ты же сам видел, что стало с этой тварью. Это могли быть последствия болезни, магического или физического истощения, даже иллюзия. Вампиры в ней весьма талантливы. Кроме того, Карл и Гелис — сыновья старших, наследники, и силу вполне могли иметь соответствующую. «Да ладно», — опешила я. «Да я 2 их скрутила без особых проблем». И это могло быть игрой, попыткой скрыть свои истинные возможности, — возразил Сайлас. «Вампиры — прирожденные лгуны, а у нас нет никакой информации о том, кто напал на тебя тогда. Всегда есть вероятность, что нас пытаются увести по ложному следу». От мысли, что до состояния паники меня довел не мой личный кошмар, а один из 3 вампирских неудачников, аж противно становилось. Самое обидное, что у нас и на нападавшего той ночью ничего нет, кроме жуткой рожи истинного облика, психованных речей да отрубленной руки. Вот только человеческий вид может и не отражать скрытого заболевания вампира. Притворяться нормальным они отлично умеют, а рука отрастет новая. Надо было хоть руку отрубленную забрать. С сожалением пробормотала я. «Немного не до того было, уж извини», — хмыкнул Даркан. Но вот 2 пальцев я прихватил. Правда, толку от этого? Правда? Вот, порывшись во внутреннем кармане форменной куртки, Дроу извлек на свет черный платок и, развернув его, продемонстрировал 2 засушенных пальца. Серые кости, едва обтянутые сухой, словно пергаментной кожей. Да уж. Никаких отпечатков тут уже не возьмешь. Да и пахнуть будет лишь тленом и разложением. Вряд ли это нам что-то даст. Никаких украшений или особых примет на руке не было, но, возможно, это поможет определиться с тем, есть ли на нем проклятие и принадлежит ли оно тебе. «Нам нужна ведьма», — пробормотала я, — «и как можно скорее. Если через меня и правда можно будет добраться до этой твари, я сделаю для этого все». «Кат», — окликнул меня Сайлос, глядя с неожиданной проницательностью. «Приверженность работе — это хорошо, но в самопожертвование она переходить не должна. Живой ты и в любом случае ценнее». «Может и так. Но желание отомстить этой твари за свой страх и ужас, всех девушек, что погибли от его рук, меньше не стало. Я не самоубийца, но если в следующий раз вновь встанет выбор между тем, чтобы сохранить мне руку или поймать тварь, колебаться не стану». На работу мы в итоге отправились пешком. Хоть немного проветрить голову перед тяжелым днем, полным отчетов и оправданий. Ресурсы потрачены, а операция все равно провалена. Еще неизвестно, сколько я должна Дроу за свое лечение. Чувствую, сумму он за это вывалил немалую и вряд ли запишет ее в официальные расходы. Впрочем, до встречи с высоким начальством нас ожидала еще одна, тоже не слишком приятная. Дорогую черную карету напротив дверей управления я заметила только когда мы оказались буквально в шаге от нее. И тут же застыла, почувствовав легкий холодок, пробежавший по спине. Экипаж был мне знаком. «Что такое?» Остановился рядом Даркан и глянул на меня обеспокоенно. Но, проследив за моим взглядом, помрачнел и сам. Дверь кареты распахнулась, и изнутри донесся знакомый бархатный голос. «Госпожа Ладеус, приветствую вас. Признаться, я немного заждался. Не будете ли вы так любезны уделить мне пару минут?» Прошедшая ночь укрепила мое недоверие к вампирам, не говоря уже о том, что маньяк тоже старший, как и этот излишне сладкоречивый и оттого еще более подозрительный Цезарио. Но он единственный из общины, кто оказывал расследованию поддержку. Это не повод снимать с него подозрения, но лишаться последней возможности на подсказку тоже не хотелось бы. Нервно сглотнув, я заставила себя на заледеневших ногах приблизиться к распахнутой двери в сумрак экипажа. «Доброе утро, лорд Валенси. Не ожидала увидеть вас в столь ясный день. Что привело вас к нам?» Попыталась я проявить вежливость, не спеша забираться внутрь кареты. «Боги, Катарина, что с вами произошло?» Вместо ответа обеспокоенно воскликнул мужчина. Темная фигура внутри подалась вперед, словно собираясь выбраться наружу, но в последний момент остановилась. День был слишком солнечным, чтобы вампир мог себе позволить вот так выскочить. «Что с вашей рукой, леди? Простите мою настойчивость, но я беспокоюсь за вас. Что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Проклятье, как неудобно говорить так. Возможно, вы будете так добры и уделите мне пару минут для нашего разговора внутри. Я, признаться, чувствую себя совершенным грубияном, заставляя раненую леди стоять снаружи». Из сумрака кареты ко мне протянулась рука. Правая. Золотое шитье по черному бархату рукава, белоснежная манжета и черная плотная перчатка. Я почувствовала, как напряжение в спине спало. Никогда не думала, что для кого-то алиби станет банальное наличие правой руки. Стоило порадоваться. Хоть на какую-то поддержку от совета вампиров мы все еще можем рассчитывать. А потому придется быть вежливой до конца. Я уже было собиралась все же шагнуть к нему, но на плечо, не останавливая, легла тяжелая ладонь. Дроу, о котором я почти забыла. «Прошу прощения, но рабочий день уже начался, и младшему следователю Ладеус уже давно пора быть на месте», произнесли у меня над ухом. Да еще как-то так, с потаенной угрозой, что ли. Но направлена она была не на меня. Это я тоже ощущала вполне четко. «Кто вы?» — холодно уточнил вампир из кареты. «И почему вмешиваетесь в наш разговор?» «Позвольте представиться. старший следователь Сайлас Даркан. Я руковожу группой, занимающейся расследованием дела вампира. Так что, если у вас есть какие-то вопросы или информация, я готов уделить вам немного времени». Подвинув меня, Дроу решительно прошел вперед, как будто даже загородив меня от скрытой в сумраке фигуры. А вот Ладеус стоит поторопиться на рабочее место, если она не хочет получить выговор за опоздание. «Так точно!» — щелкнула я каблуками, изображая послушание. А про себя лишь радовалась, что Дроу избавил меня от необходимости сидеть с кровопийцей в темном замкнутом пространстве. Я не была уверена, что после прошедшей ночи смогу спокойно это выдержать, даже зная, что этот вампир не наш убийца. «Благодарю вас», — совсем поскучнел голос мужчины в карете. «Мне хотелось бы уточнить кое-что по ходу расследования. Госпожа Ладеус, прошу прощения, что задержал вас». Вновь обратившись ко мне, голос потеплел. «Был рад снова увидеться и желаю вам скорейшего выздоровления. Не смею вас больше задерживать. До новой встречи». «Доброго дня, лорд Валенси». Кивнула я в ответ, буквально ощущая, как обернувшийся на меня Даркан прогоняет меня суровым взглядом. Оставив двух мужчин, я чуть ли не в припрыжку поспешила к дверям управления. Бррр, тьмушник и кровопийца. Вот уж точно мне не хотелось вновь оказаться между ними. Хватило ночного опыта. Впрочем, сейчас мне стоило бы думать о другом. Наверху меня ожидали коллеги. И сейчас мне предстояло признаться им, что я испугалась своего ночного кошмара и не смогла вовремя дать отпор, из-за чего мы упустили подозреваемого.